Цитата. В наших духовных школах и монастырях слишком часто говорится о том, что ереси и модернистские учения обычно исходят от чрезмерно умничающих людей, оторвавшихся от живой церковной и монашеской традиции. Но вот я книжник. Конец цитаты. И так далее. Книжник Кураев учит оптинских старцев по поводу надуманности темы порчи. Цитата. И уже не от своего опыта, а под давлением некоего авторитета человек говорит. Да, пожалуй, раз это встречается в церковных рассказах, то в этом смысле... Конец цитаты. Именно такая интонация все же мелькает у двух оптинских подвижников, когда они касаются темы народной веры в порчу. Речь идет об Амвросии Оптинском и Макарии Оптинском, а затем у диакона следует 5 страниц, на которых путем логических рассуждений и анализа семантики греческих и славянских слов в переводе текстов Кураев доказывает оптинским старцам, что богословской наукой существование опасности порчи или дурного глаза для крещенного человека не установлено. Цитата. «Может, действительно свят, описанный в этой книжке старец, и богопросвещенные его последние слова и переживания, но стоило ли сегодня их публиковать? Стоило ли сеять недоумение?» Цитата. «И причастию найдены заменители». Вот как эта суррогатная обрядность выглядит по книге Анны Ильинской. Старец Феодосий привез чудесную воду из Иерусалима и благословлял ее пить духовным чадом. Это вода с животворящего креста, на котором сам Спаситель был распят, приговаривал он. Кто эту водичку пьет, в ад не годится. Итак, не литургический хлеб жизни спасает человека, а водичка. Старца Феодосия. Более того, не любовь Божия, не литургия, а кусочек коры мамврийского дуба оказывается хранителем Вселенной. Опора эта находится только в минеральных водах. Иронизирует диакон. Цитата. «Преумильны также советы молиться от головных болей святому Иоанну Крестителю». Очевидно, раз святому Иоанну отрубили голову, он лучше знает, как ее лечить. Примечание Кураева. И от женских болезней преподобному Давиду Гориджийскому. Цитата. В итоге оказывается, что для протоиерея Сергия Антиминцева нормой православности предстает вера в существование кентавров. Усомниться в существовании сих персонажей, раз уж они присутствуют на страницах некоторых вариантов жития преподобного Павла Фивейского, значит прослыть модернистом и еретиком. Конец цитаты. А позже диакон Андрей в связи с подверженностью прихожан суевериям иронизирует, цитата, «У меня вопрос к духовным академиям и к синодальной богословской комиссии. Обязан ли православный христианин, почитающий жития святых как одно из свидетельств церковного предания, верить во все, что в них написано, в том числе и в оборотни? Если обязан, то не дополнит ли символ веры соответствующей формулировкой «верую в оборотней, в сглазы, в суккубов и инкубов»?» Цитата. «В условиях, когда лишь один священник из 10 имеет хотя бы семинарское образование, а такова сегодня статистика нашей церкви, после того, как 200 тысяч священнослужителей было расстреляно большевиками за годы их власти, священник слишком часто оказывается воспитан и воспитуем своими прихожанками. Его знания не намного отличаются от знаний клерошан и храмовых уборщиц, и он, увы, не всегда может отличить святоотеческое учение от приходской сплетни. Впрочем, есть епархии, для которых и 10% богословски образованных священников являлось бы признаком относительного благополучия. На Сахалине на 42 прихода приходится лишь два священника с семинарским образованием. Конец цитаты. Примечание. Кураев винит в неграмотности современных церковных служителей большевистский террор. Здесь мы видим двойную подтасовку и смещение акцентов. Даже если поверить в названную диаконом цифру расстрелянных священнослужителей, ведь называют же некоторые 100 миллионов жертв сталинских репрессий, сравнимых с численностью всего населения, то при чем здесь нынешнее поколение, выросшее уже после массовых репрессий, может быть, не была открыта духовная семинария, или после войны не возобновилось печатание журнала и другой литературы церкви. Но главная подтасовка не в этом. Кураев пытается представить дореволюционную Россию как время широкого богословного просвещения и высокой богословской образованности, но проблема темноты и безграмотности деревенского духовенства и не только остра была и тогда. Достаточно почитать Розанова «Около церковных стен».